Снова отступим чуть назад во времени и спустимся по карте немного вниз, в Африку. Там, после распада арабского халифата, находились осколки этого некогда великого государства. В X веке, когда начало теплеть и Европа тихонько погружалась в бессобытийный мрак, в иссушаемой Африке возобладали центростремительные тенденции. Египет, Сирия, Палестина и почти вся Северная Африка были стянуты железным винтом династии Фатимидов, прямых потомков дочери пророка. Любопытно, что жесткость централизации в стране Фатимидов была такой, что земля, все основные средства производства, мануфактуры, магазины, транспорт и даже жилой фонд считались собственностью государства. Это был самый настоящий номенклатурный социализм. В следующем веке, несмотря на начавшееся глобальное похолодание, количество осадков в Африке не выросло, а напротив продолжило снижаться. Эта засуха вымела из западной Сахары африканских кочевников-берберов. В поисках лучшей земли они прошлись несметной саранчой по всей Северной Африке, овладели Магрибом, заскочили на Пиренейский полуостров, завоевали всю мусульманскую Испанию и попутно нанесли крупные поражения кастильским войскам. Потом сходили на юг и завоевали Гану, заодно прихватив земли аж до Сенегала. Первая половина XII века, холодная и потому увлажненная, то есть для североафриканцев хорошая в климатическом смысле, подразболтала дисциплинку в берберском царстве-государстве. Поэтому как только во второй половине этого века глобальная температура поползла вверх и в пустынных местностях засушила, на волне марокканского восстания приходит к власти новая династия Аль-Махадов. Эти создают очередную, очень жесткую мусульманскую империю, которая безо всяких поблажек карает любое религиозное инакомыслие. Аль-Махады выбили из всех укреплений Магриба засевших там норманов, еще раз сходили в Испанию и еще раз накостыляли кастильской армии для порядка. Но потом засушливый период кончился, температура упала, выросла влажность, и в начале XIII века аль-Махады начали терпеть одно поражение за другим. До середины века аль-Махадское государство не дожило.